Громадная толпа с плакатами, транспарантами, гирляндами цветов сопровождала тело до кладбища. За гробом шли Клоди и Марианна, приехавшие на похороны с мужьями. На всем пути траурного шествия тротуары были заполнены толпами людей. «Таких похорон еще не бывало в России. Да едва ли будет», — писал в своем дневнике публицист Гаевский. «Замечательно отсутствие всякой официальности. Ни одного военного мундира, ни одного не только министра, но сколько-нибудь высокопоставленного лица». Администрация, видимо, была напугана. На кладбище послано было, независимо от полиции, 500 казаков, а на дворах домов и в казармах по путешествии находились войска в походной форме. Думал ли бедный Тургенев, самый миролюбивый из людей, что он будет так страшен по смерти? Несмотря на огромное истечение народа, инцидентов не было. Тургенева похоронили, как он того желал, на Волковом кладбище, недалеко от могилы Белинского. У открытой могилы, окруженной грудами цветов, было произнесено множество речей. В безоблачном небе холодно сияло солнце. Прижавшись друг к другу, люди зачарованно смотрели на гроб в глубине могилы. Все оплакивали Тургенева, размышляли над его странной судьбой. Он никогда не забывал России, живя вдали от нее. Теперь он вернулся на землю своей юности. В глазах соотечественников ценностью являлась уже не его жизнь, но его творчество. Его произведения, написанные частично за границей, были русскими по духу и мысли. Разве это не чудо? Он был вдохновенным певцом своей родины и в то же время человеком, который открылся всем соблазнам Европы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Ноябрь, 2005 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.